и назначила кучеров и паланкинщиков, которые должны были сопровождать госпожу Ван к месту похорон, а также снять для нее в Инзе помещение, где можно было бы отдохнуть во время похоронной церемонии. В эти дни умерла жена Шаньгогуна, поэтому госпожа Син и госпожа Ван ездили на ее похороны и совершали жертвоприношения. Были также отправлены подарки второй жене сианьского Дзюньвана по случаю дня ее рождения. Потом родной брат Фэнзе по имени Ван Жэнь с семьей уезжал на юг и написал ей письмо с просьбой собрать все необходимое в дорогу. А тут еще заболела Инчунь. Нужно было ежедневно приглашать к ней врача, ухаживать за ней, наблюдать за приготовлением лекарств. Дела были сложные, да их было так много, что всего не перечислишь. Из-за всех этих хлопот Фэнзе потеряла аппетит и сон. Стоило ей прибыть во дворец Нинго, как люди из дворца Джунго бежали за ней следом. Как только она возвращалась во дворец Джунго, из дворца Нинго тотчас же прибегали за ней. Несмотря на то, что у Фэнзе было столько хлопот, она, обладая самолюбивым характером, больше всего опасалась стать предметом толков и пересуд. Поэтому она не жалела сил, чтобы поддерживать строгий порядок, и отдавала лишь точные и тщательно продуманные распоряжения. Вот почему все члены рода, и старшие, и младшие, восхищались ее способностями. Вечером, за день до выноса гроба, в зале собралось множество родственников и друзей. И так как госпожа Ю все еще была больна и лежала во внутренних покоях, все заботы по приему гостей взяла на себя Фэнзе. Правда, в роду было еще немало невесток, но одни из них были глуповаты, другие слишком легкомысленны, третьи чересчур робки и не привыкли бывать в обществе, четвертые вообще боялись появляться на глаза знатным и чиновным людям. На их фоне еще более выделялась своими изящными и непринужденными манерами Фэнзе, которая поистине была единственным алым цветком среди 10 000 зеленых кустов. Где ей было обращать внимание на остальных и считаться с ними? Все делалось так, как она приказывала. О том, как в эту ночь при свете фонарей и факелов встречали и провожали гостей, как шумно и оживленно было во дворце Нинго, разумеется, рассказывать незачем. На рассвете, когда наступил счастливый час, 64 служанки приняли гроб и подняли перед ним траурный флаг, на котором крупными иероглифами было написано: «Гроб с телом почившей супруги чиновника пятого класса урожденной Цинь, жены старшего внука потомственного Нингогуна из рода Дзя, офицера императорской гвардии по охране дворцов запретного города, несущего службу при особе государя». Вся необходимая для совершения погребальной церемонии утварь была сделана заново и сейчас ослепительно сверкала. Бао-Джу, исполнявшая церемонии, положенные для незамужней дочери покойницы, разбила таз у дверей и с горькими рыданиями двинулась впереди похоронной процессии. Среди гостей, провожавших гроб с телом покойной, находились внук гуна-умиротворителя государства Нюцина, носящий наследственный титул Бо первого класса Ню Цзидзун, обладатель наследственного титула Цзы первого класса Лю Фан, внук гуна, внесшего порядок в управление государством Лю Бяо, обладатель наследственного звания третьего класса полководец, подавляющий своим могуществом Чэнь Жуйвэнь, внук Чэнь Сигуна, установившего равновесие в стране, обладатель наследственного звания третьего класса, полководец, внушающий страх отдаленным странам,